Выдержки из правил общения с низшими. Пособие, издано малым тиражом, предназначается строго для последователей Анмоя Гриена. Секретно. Год выпуска первой редакции – сотый от катастрофы. Все мы должны отчетливо понимать, как возникли и чем опасны нынешние условия недифференцированного общества. Давайте уговоримся, мы высшие. Можем позволить себе называть вещи своими именами без глупых поклонов в сторону фальшивых авторитетов. Тот, кто обманом и коварством захватил полноту власти над расой Айри и именуется ныне Великим Драконом, не более чем выжившая из ума дряхлая ящерица-переросток. Его возможности огромны, но разум ничтожен. Этим воспользовались люди. Мерзкие отродья, снави, утверждают повсеместно, что своим бескорыстным служением они раз за разом спасают мир от чудовищных бед. На самом деле эти твари захватили контроль над сознанием старого ящера. А идейным вдохновителем столь чудовищной акции, прекрасно спланированной и, увы, грамотно и успешно реализованной, является самый черный и коварный Айри нашего времени Аэртоэль Вериан. Он гений, приходится признать очевидное, но талант его не служит целям расы Айри. Не помогает нам, наиболее мудрым и рациональным, владеть миром, как следовало бы по праву знаний и силы. Желая возвеличиться превыше совета старейших, указанный преступный Айри ушел из горных поселений и долго исследовал возможность нанести удар. Когда великий дракон оказался на грани гибели, по вине ничтожных людей, Аэртоэль Вериан имел возможность и время, целых 200 лет, на реализацию своего чудовищного плана. Как вы знаете, старый ящер предоставлял снавям всю полноту своего дара влияния на наш мир по их особому требованию, выраженному в использовании артефакта жемчужины, выдаваемой по его выбору самым подходящим. Люди пожелали использовать дар постоянно и фактически погубили великого. А потом возродили его, якобы ценой жизни одной из снавей, именуемой Тиннара. Еще раз подчеркиваю, вся акция спланирована Аэртоэль Верианом. Не зря он имеет наглость утверждать, что указанная снавь породнилась с неким Наири, являющимся дальним потомком кровосмесительной и недопустимой связи данного Айри и низшей женщины из рода людей. Таким образом, сам преступник не отрицает, что захватил власть над миром и разделил ее с низшими родственниками. Вернувшийся из небытия ящер, заявляю я, Анмоэ Гриен, уже не великий, его разум искалечен. Именно этим объясняется уничтожение архивов с ценнейшими знаниями расы Айри в горах в первый же год нового времени. Этим же объясняется наше изгнание из гор и абсурдное требование делиться достижениями с ничтожным человечеством. Учить этих дикарей, годных лишь для проведения опытов в качестве рабочего материала, да еще, пожалуй, для простейших забав. В указанных условиях нам, высшим, грозит полная деградация. Наши исконные ценности забываются, наша власть слабеет, технологическое лидерство сокращается. В связи с вышеизложенным предлагаю следующее. Первое. Аэртоэль Вериан должен быть ликвидирован. Не он один. Список предателей велик и растет с каждым годом, но начинать следует с зачинщика бед. Задача предстоит трудная. Предатель прекрасно владеет техникой боя, умен и осторожен. К тому же явно находится под опекой обезумевшего великого, но мы будем стараться год за годом. Второе. Следует препятствовать вовлечению молодых Айри в контакты с людьми. Они не должны обучаться и обучать в Академии, этом жалком заведении низших, а мы просто обязаны проникнуть туда и занять в структуре высокие посты, сместив гнилого и вечно колеблющегося в решениях Ялиты по недосмотру вошедшего в Совет Старейших. Третье. Промышленность и банковская система должны принадлежать Айри. Ресурсы у нас есть, прочее, дело времени и настойчивости. Получив эти два рычага, мы сможем поставить на место любого взорвавшегося правителя людей. Четвертое. Необходимо вербовать активных помощников из числа людей. Всегда есть низшие, готовые на все ради денег и порванной глотки конкурента. Пятое. Следует активно сокращать число снавей. Например, создавая и запуская в густонаселенные районы обитания низших вирусные и бактериальные препараты. Борьба с одной эпидемией, по моим оценкам, уносит жизни 3-5 гнусных тварей. Шестое. Важно неуклонно стремиться к восстановлению нормального положения вещей, то есть к разделению нашей цивилизации и низших. Одно из важных направлений в такой работе – воссоздание технологий и материалов, необходимых для постройки космического корабля. Не зря его уничтожил Великий в безумии своем, тем самым обрекая нас на жалкую участь окончательно бескрылых, лишенных столь ценного средства господства и разделения. Важно также добиваться всячески физического подавления групп людей и целых стран, возомнивших себя развитыми.